«Вот так обстоят наши дела», – подвела она итог своему рассказу. «Не сказать, чтобы все это внушало оптимизм, но для пессимизма места нет тоже. Проблема решаема, но это уже будет зависеть от нас обеих, от того, как я проведу ритуал, и от того, сможешь ли ты его выдержать. Анна, почему ты это делаешь?» Неожиданный вопрос, как неожиданно и то, что девочка впервые обратилась к ней на «ты». «Видишь ли, подбирать слова было совсем непросто. Мы с твоей мамой были подругами, и остались ими сейчас. Но дело, если честно, в другом. Я же тебе рассказывала, что у меня есть дочь. Она потерялась во время войны, и найти ее пока не удается, но я надеюсь, что ей встретятся люди, которые не отвернутся и сделают для нее то же самое, что я делаю для тебя. Такой ответ тебя устроит? Спасибо, Анна». Поблагодарила ее девочка, по-видимому приняв предложенные ей объяснения, как разумные и достаточные. «Теперь ты можешь рассказать мне все, я не боюсь». Что ж, Анна считала, что Хэтти имеет право знать правду, но ей от этого легче не стало. «Тогда, слушай, ритуал физически тяжелый и длинный. В полночь начнем, даст Бог, если завершим до рассвета. Но это не все. Будет больно, причем иногда очень больно. И еще придут воспоминания о всех самых неприятных событиях твоей жизни. Ты будешь их, словно бы, переживать заново. Я выдержу. Я знаю, ты выдержишь. Но есть еще один неприятный момент, о котором стоит сказать», тяжело вздохнув, продолжила Анна. Ей в свое время было проще. Она выросла в доме полном магии, среди людей, колдовавших практически все время. И тому, о чем она должна была рассказать Гарриет сейчас, ее учили отец и мать. У Хэтти не было этой базы. Она и про волшебный мир, можно сказать, только-только узнала. То, что мы собираемся сделать, сейчас среди волшебников мало кто умеет, а те, кто знает и умеет, предпочитают об этом молчать. Дело в том, что это древняя магия, а вся древняя магия считается в наши дни темным колдовством. Темная же волшба, включая ритуалы того типа, что мы собираемся провести, запрещены законом. «Но ты же сказала, что ни одну меня так включают в рот», — нахмурилась девочка. «Разумеется, все так и обстоит. Просто никто на эту тему не болтает, а министерство делает вид, что ничего не знает. Как запретишь то, что защищено законом? Включение в рот – неотъемлемое право аристократии, да и, вообще, всех старых родов. А то, что это так требует проведения ритуала, включающего магию крови, никто, принимая новые законы, просто не подумал. Сначала запретили, а потом спохватились, но уже было поздно. Одну войну едва закончили, вторую начинать никто не хочет, а она меня хотя бы понимает». Неожиданно задумалась Анна, не сложновато ли все это для ее возраста, и, вообще, это были темы не для детского ума и слова не для девичьих ушей, но времени на поиски подходов уже не осталось. Сколько еще продержится магическое ядро Гарриет под гнетом двух ограничителей? Чудо уже состоялось, девочка сохранила магию, но насколько хватит ее удачи, на день, два, на неделю? А вдруг истекают последние минуты и с ними уходит в небытие шанс Гарриет Поттер вернуться в мир магии? Понимаешь, о чем идет речь? Спросила Анна вслух, готовя себя, наверное, к самому трудному разговору в жизни. Я никому не расскажу, коротко ответила Хэтти. Ты можешь не беспокоиться, Анна, я все понимаю. У Маглов тоже так, добавила девочка после довольно длинной паузы, когда Анна была уже готова вмешаться. Тетя с дядей смотрели однажды фильм по телевизору. Я подглядывала иногда, когда получалось. В тот раз получилось. Так вот, там один доктор спас мальчика, но, я не поняла точно, там какие-то слова были, которых я не знаю. В общем, метод лечения был непроверенный. И, хотя мальчик выздоровел, этого доктора все равно уволили с работы. Наверное, они тоже не хотели, чтобы мальчик умер. Но не так, как сделал этот человек. Это было сделано не по правилам. Да, кивнула Анна, иногда так случается. И следующие полтора часа она пыталась объяснить девочке, что ритуал необходим, потому что одной лишь магией дело не обойдется. Уйдет магия, и вместе с ней уйдет жизнь. Не сразу, не вдруг, но достаточно быстро, потому что маги не маглы. Они рождаются с магией и без нее не живут. А раз так, надо торопиться, и хорошо еще, что они вовремя встретились. И что Анна знает ритуал, который может спасти Гарриет, снять с нее ограничители и вернуть магию в полном объеме. Однако времени мало, надо спешить, и они спешат. Она сама торопится, но есть кое-что, о чем им надо поговорить. И это не боль, это другое. Речь о жертвоприношении, и, как минимум, одну жертву Гарриет должна принести сама. Она говорила и говорила, объясняла и уговаривала, а девочка сидела перед ней и молча плакала. Не возражала, не истерила, не отказывалась. Только сидела и плакала. А потом она кивнула Анне, вытерла слезы и сказала: «Раз так, я это сделаю. Но ты точно знаешь, что эти дядьки будут нехорошие. Ты по телевизору новости когда-нибудь видела?» — спросила Анна, понимая уже, что полдела сделано. «Видела немного», — пожала плечами девочка. В носу у нее все еще хлюпало и глаза были красными. «Слышала много. Про преступления слышала, про торговлю людьми, про похищение, убийство. Там только такие будут, других я бы не взяла», — покачала головой Анна. «Если бы можно было достичь того же результата без жертв, я бы первая согласилась. Однако не получается. Тот великий светлый маг», — тяжело вздохнув, добавила она, — «тот, о котором я тебе рассказывала, жертвоприношение осуждает и сам, уверена, никогда такой ритуал не проводил и не проведет. Но он сделал с тобой что-то, что, на мой взгляд, гораздо хуже того, что собираемся сделаем мы. Мы просто вынуждены, потому что тебя надо спасать, и я не знаю другого способа. На том и порешили. В конце концов, они успели, но все по порядку». Всю вторую половину дня они, имея в виду Анну и Гарриет, отлеживались в особнячке в окрестностях Цюриха. Не просто так и не лени ради, а исключительно в медицинских целях. Профессор Бернштайн знал свое дело туго и, взявшись за их сопровождение, времени зря не терял. Доставил с утра все необходимые зелья, расписал график приема и отъехал к себе, чтобы собраться в дорогу. Поэтому следить за подготовкой к ритуалу в доме остались супруги фон Корп, активно отрабатывавшие сейчас свой недюжинный жизненный успех. Тамара занималась кухней, Ауда – актором и субъектом. Вообще, эти двое оказались отличным пополнением семьи Энгельёен. Они выросли в финской провинции, там же и жили, владея магазином хостоваров на Могловской стороне. Волшебниками они оба были средними. Он посильнее, она послабее. Ауда закончил дурмстранкой, худо-бедно разбирался в чарах и трансфигурации, но знаниями своими пользовался достаточно редко и малыми дозами. Тамара получила чисто домашнее образование и была хороша лишь в бытовой магии. Немного бытовых чар, несколько удачных приемов трансфигурации мелких предметов и зельеварения на уровне домохозяйки, имеющей доступ к могловской бытовой химии и могловским же аптекам. Оба не глупые, по-скандинавски обстоятельные и работящие, но без амбиций и без шила в жопе. И это при том, что оба волшебники, да и происхождением не обделены. Шведские дворяне в демократической Финляндии всегда имели чуть больше возможностей, чем местные же карелы-финны. Потому, наверное, они и не полезли в дележ не принадлежавшего им наследства Энгельёенов. Однако, получив серьезное предложение от главы великого дома, долго не раздумывали и шанс свой не упустили. По факту, после принесения обетов и клятв и подписания магического контракта, они уже стали для Анны настоящей родней. Однако по планам госпожи графини, если все сейчас пройдет хорошо, где-нибудь через неделю, как раз перед возвращением в Лондон, она проведет еще один ритуал, включив всех фон Корбов, считая и взрослых, и детей, в состав семьи и рода Энгельёен. Но это в будущем, а сейчас Уда и Тамара занимались Анной и Гарриет, кормили их, поили и строго по графику выдавали зелья 8 разных типов. Сама бы Анна ничего такого делать бы не стала, поскольку не знала, что надо делать, чтобы лучшим образом подготовиться к проведению ритуалов. Но с ними был профессор Бернштайн, и, зная, что именно предстоит пережить Анне и девочке, он потребовал соблюдения всех правил. Супруги же фон Корт просто выполняли его указания. Итак, к 11 часам вечера все было готово. Участницы ритуала вышли практически на пик готовности, и тогда, задействовав еще один порт-ключ, созданный гномами по специальному заказу, вся компания переместилась в замок Стиндерхольм. Здесь их уже ждали великая вещь-телефон, и, выслушав немногочисленные приказы своей госпожи, проводили всех прибывших к порталу во внутреннюю цитадель. Вопросов, как обычно, никто из живущих во внешнем замке не задавал, поскольку подобного рода вопросы в головах этих людей просто не возникали. Такова была магия Энгельёен, аккуратно и только в особых случаях корректировавшая поведение обычных слуг маглов. Перейдя во внутренний замок, Анна поручила всех с ней прибывших заботам домовых мужичков, неся, а сама, забрав из багажа только те вещи, которые нужны были ей для ритуалов, спустилась в главный алтарный зал рода. Здесь она первым делом принялась за создание великого круга, магической геометремы особого типа, взявшей в нерушимое кольцо алтарный камень рода Энгильёйн. Работа эта была нетрудная, во всяком случае, для опытного и умелого человека, но кропотливая и требующая внимания к деталям. Ведь кроме линии черт, великий круг включал в себя формулы активации, поддержания и исполнения, выписанные особым образом латинскими буквами в особых местах геометремы. Если бы могла, Анна с удовольствием передоверила бы эту темномагическую рутину кому-нибудь другому, но, увы, перекладывать свои заботы ей было не на кого. Вот, что случается, когда род ужимается до одного последнего своего представителя, грустно подумала она, внося в геометрему завершающие штрихи. Надо срочно найти Лизу и начать воспитывать из нее настоящую наследницу. Из Гарриет тоже. Раз она не нужна Поттерам, пусть будет Энгильёйн. А у Лили я потом попрошу прощения. В конце концов, не для себя стараюсь, а для ее собственной дочери. Завершив рисунок, Анна впустила в зал Луда и Тамару. Наступала их очередь внести свою лепту в проведение великого ритуала. Пока Анна и Гарриет будут принимать ванну, натирать тело особыми бальзамами, в чем им, разумеется, помогут домовики, и пить необходимые зелья, приготовленные Берштайном и взятые Анной из хранилища в гномьем банке, супруги Энгильёйн, бывшие фон Корп, принесут на алтаре малые жертвы, барашка, козленка и жеребенка, и обведут кровью жертвенных животных, созданный Анной великий круг. К полуночи все было готово, и, облачившись в белые хламиды, Анна и Гарриет в сопровождении профессора Бернштайна спустились в алтарный зал, а Уда и Тамара его временно покинули. Профессор сразу же прошел к дальней стене зала, он являлся не участником ритуала, а всего лишь наблюдателем. Во всяком случае, на этом его этапе. «Встань сюда, Хетти!» Показала Анна на пентаграмму Грамаха, являвшуюся сейчас фокусом волшбы. «Когда я запою, замри и стой неподвижно. Когда я задам вопросы, отвечай на них точно, как мы с тобой учили. Я помню, Анна», — тихо ответила девочка, — занимая свое место в пентаграмме. «Не бойся, я ничего не перепутаю. Тогда, начнем». Анна сосредоточилась, уходя в себя так глубоко, как позволяли ее прежние тренировки, и, достигнув предела, запела великий тропарь 8 матери магии. Это песнопение было относительно коротким, но важны не слова или длина текста, важен посыл, вложенный в обращение. И, видимо, магия приняла желание и необходимость, которыми была полна душа Анны. Великий круг ожил, и Анна почувствовала это, даже не открывая глаз. Теперь, когда геометрима наполнилась первой силой, настало время родовых катренов. Их было ровно 8 по числу вех в годовом круге, а завершались они гимном главы рода. Как только прозвучал последний звук гимна, магия приняла подношение и начала выжигать из геометримы кровь жертвенных животных. Открывшая глаза Анна как раз успела увидеть, как исчезают с алтаря туши принесенных в жертву животных и начинают гореть зеленым огнем линии великого круга. Теперь нельзя было медлить. Все слова должны были прозвучать до того, как исчезнет в пламени последняя капля жертвенной крови. «Кто ты, дитя?» — спросила она девочку. «Назовись. Я Гарриет Лилиан Поттер. Зачем ты здесь?» «Я здесь, чтобы просить защиты и убежища». «У кого ты просишь защиту и убежище?» «Я прошу защиту и убежище у великого рода Энгильёйн». «Готова ли ты отринуть прежнюю жизнь ради жизни новой?» «Готова». «Готова ли ты войти в род Энгильёйн, чтобы стать частью его, получив защиту рода и семьи?» «Готова». «Быть посему», — объявила Анна, — «властью главы рода, я леди Энгильёйн, Анна Элисабет графиня Готска Энгильёйн, принимаю тебя, дитя, в мой род и в мою семью, и нарекаю тебя новым именем. Теперь ты Изаба Энгильёйн, Изабелла Клара Фелиситас фон Деракте, и пусть мать магия благословит тебя, дитя рода Энгильёйн». Мгновение, другое, и вдруг тело девочки засияло золотым светом, а затем этот золотой кокон соединился с золотым пульсирующим жгутом с алтарем, а тот, в свою очередь, с Анной, чье тело сейчас тоже сияло в золотом ореоле. Все это великолепное действо длилось не более нескольких мгновений, и золотое сияние исчезло так же внезапно, как и появилось. Все было кончено. Первый ритуал завершился. «Назовись», — потребовала Анна, отпуская на волю силу главы рода. «Я Изаба Энгильёйн, Изабелла Клара Фелиситас фон Деракте», — представилась девочка. «Молодец». Анна нашла в себе силы улыбнуться бывшей Гарриет и повернулась к Бернштайну. «У вас не более 5 минут, профессор. Магия не ждет. Второй круг начали, как только Гарриет, которая теперь уже вовсе и не гореет, приняла укрепляющее и обезболивающее зелье. Сильно это ей, разумеется, не поможет, но хоть что-то. Пора. Справа в стене открылась неприметная дверь, и в алтарный зал зашел Луда фон Корп, левитировавший обездвиженного мужчину, одного из трех, которых принесут в жертву этой ночью. Этот страдалец, к слову сказать, являлся одним из наиболее жестоких сутенеров Амстердама. Ловил девушек по всей Восточной Европе, насиловал, подсаживал на наркотики и заставлял заниматься проституцией. Но сегодня он умрет. Смерть его будет мучительной, но он получит, наконец, то, что заслужил. И это прекрасно, потому что, если бы даже его наконец повязала полиция Нидерландов, что не факт, он получил бы относительно небольшой срок, который провел в люксус-тюрьме, устроенной для таких вот мразей гуманными европейскими либералами. Анна перехватила управление левитацией, кивком отпустив Уда прочь. Затем она несколькими скупыми движениями волшебной палочки срезала с мужчины всю одежду и уже нагого опустила на жертвенник. Еще движение палочки и короткий приказ, и из сплошного камня выдвинулись кандальные браслеты, раскрылись и сразу же защелкнулись на горле, запястьях и щиколотках жертвы. Как только это случилось, Анна освободила мужчину от парализующего заклятия. Теперь его удерживала зачарованная бронза, но, чтобы он не мешал ей своими криками, Анна накинула на него Силенция 9, и теперь мужчина лишь беззвучно разевал рот. Она приносила его в жертву не ради его мучения, и вряд ли бы получила удовольствие от его душераздирающих криков, стонов и мольбы о пощаде. Поэтому тишина была предпочтительнее. Теперь Анна произнесла один за другим три Катрена, обращенных к великим предкам, шести стихиям и матери магии, четко сформулировала перед ними свою просьбу. Девочка должна была сменить внешность, став по крови одной из ангельоин, ее новое имя должно было прирасти к ней, как ее собственное, а ее магия получить доступ к родовому источнику. Озвучив желание своего сердца, Анна сошла с пятна актера и подошла к жертвеннику. Рядом с алтарным камнем были приготовлены необходимые ей инструменты. Три разных, но одинаково острых обсидиановых ножа. Выбрав один из них, она молниеносными движениями рассекла мужчине вены и запела летанию 10 о принятии жертвы. К тому времени, как она закончила, жертва уже почти истекла кровью, одновременно испытывая сильнейшую боль, причиной которой были алтарный камень и сам ритуал. Боль, однако, испытывал не он один. Анна и Гарриет страдали ничуть не меньше, а скорее, даже больше него. Такова плата за чудо. Анна была вся мокрая от пота и, хотя держала себя в узде, от ужасной боли глаза затянула багровым занавесом. Девочку она сейчас не видела, но чувствовала, что она по-настоящему страдает, хотя и держит стоны в себе. «Примите жертву», — прохрипела Анна и, скорее по наитию, чем различая детали, полоснула жертвенного агнца ножом по горлу. Удар магии был страшен. Ее, словно бы, пробило десятком молний одновременно, но, выдержав от агонии, Анна нашла себя живой и по большей части невредимой. Убитый ею мужчина Ичис, словно, его и не было, не оставив после себя ни капли крови, а в фокусе великого круга стояла до крайности изможденная девочка. Худая, высокая блондинка с ярко-синими глазами. Изабелла Клара Фелиситас фон Деракте, Изабангельоин. Один Ванитас Ванитатум етам не Ванитас, лад. Суета суеты всяческая суета. Два Вирцлар Симус Гален, лад. Славнейший муж Гален. Три Семиотика общая теория, исследующая свойства знаков и знаковых систем. Четыре Протей, в древнегреческой мифологии морское божество. Сын Посейдона и Геры, обладал необыкновенной способностью к перевоплощению, метаморфозе, принимал любые обличья. 5. Гримуар, также известен как книга заклинаний, волшебная книга, книга, учебник магии, обычно включающая инструкции по созданию магических предметов, таких как талисманы и амулеты, выполнению магических заклинаний, наведению чар, проведению гаданий, а также вызову сверхъестественных существ, ангелов, духов, божеств и демонов. 6. Кунстхаус, музей изобразительных искусств Цюриха. 7. Инкварта, лад, инкуартов, четвертую часть листа, полиграфический термин, обозначающий размер страницы в 1/4 типографского листа. На одном листе при этом помещается 4 листа, 8 страниц, книги. Размеры страницы составляют 24, 15, 35 см. 8. Тропарь в православной церкви, одно из кратких молитвенных песнопений, в котором раскрывается сущность праздника, прославляется и призывается на помощь священное лицо. В широком смысле, понятие, включающее в себя разнообразные, но, как правило, небольшие, формы гимнографии. Значение этого слова у древних эллинов объяснялось как лад, пение. Все их напевы назывались тропарями. 9. Согласно энциклопедии Гарри Поттера, Силенция, заклятие немоты или чары немоты, англ. Silencing charm, чары, заставляющие живое существо замолчать. Для сотворения надо сделать выпад палочкой, указав на цель, и произнести «Силенция». Преподается в Хогвартсе на 5-м курсе в классе заклинаний. Воздействует на животных и на людей. 10. Здесь используется базовое значение слова «летание», «лад», «летание», означающего молитва или просьба, вне всякой связи с христианством. Глава 8. Глава 8. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле. 3. Ритуал прошел на пределе возможного. Был момент, когда Анне показалось, что все было зря, что пришло время расстаться с надеждами на лучшие. Но она удержалась на краю и не дала волшбе пойти в разнос. Выстояла, хотя и не знала теперь, как ей это удалось. Впрочем, надо отдать должное новорожденной Изабе. Девочка держалась, что называется, до последнего. И ее стойкость помогла Анне выдержать нечеловеческое напряжение, требовавшееся, чтобы оперировать магией такой силы. Потом, когда Уда вынес на руках из алтарного зала совершенно обессилевшую Изабе, Анна постояла еще минуту, оставаясь в фокусе актера, и пошла было к двери, но не дошла, лишилась не только сил, но и сознания. Ушла в спасительное небытие и очнулась затем только через 5 дней. Такого магического истощения, по словам профессора Бернштейна, он не видел со дней своей юности, когда во время войны с Гриндевальдом работал ассистентом целителя в берлинской Парацельсус клиник 1. «В то время вас, пожалуй, не смогли бы вывести из комы», — сказал он Анне, комментируя ее состояние. «Сейчас колдомедицина продвинулась далеко вперед, но то, что вы с собою сделали, миледи, это уже по ту сторону добра и зла. Понимаю, что вы не могли иначе, но, тем не менее, это было крайне опасно». «Было», — согласилась Анна, — «опасно. Кто бы спорил, а делать-то было что, и в самом деле, не было ведь другого выхода. И девочку было жалко, и праздновать труса не хотелось, поскольку дело задевало и ее гордость, и ее чувства, не говоря уже о том, что являлось настоящим вызовом ее таланту. Талант не пропьешь», — гордясь собой любимой, ухмыльнулась мысленно Анна. «А в результате, я жива и девочка выдержала. И что теперь? А ничего. Ограничители мы сняли, и спрятали Гарриет Поттер так, что фиг теперь кто ее найдет. Оставалась, правда, проблема с психикой Изабе. Иди знай, как на нее подействует память о том, что она перерезала горло тому мужику. Я взял на себя смелость», — продолжил между тем профессор Бернштейн, — «дать Изабе сразу после окончания ритуала один эликсир. Пришлось принимать решение в состоянии цейтнота. Вы были без сознания, а время уходило. Что вы ей дали? 5 капель забвения. Это как раз последние 3 часа волшбы. Значит, жертвоприношение она не запомнит?» «Уже не помнит», — кивнул профессор. «Так это же замечательно», — восхитилась Анна. «Какой вы умница, господин профессор. Я всего лишь целитель, миледи», — улыбнулся мужчина. «И я искренне рад, что мы с вами мыслим одинаково. Незачем девочке помнить такое. Но должен вам сказать, больше-то все равно некому. Это магия. Она потрясающая, опасная, темная, пугающая. Но придать забвению такую силу – это больше, чем преступление. Это ошибка. Скажите это Дамблдору или Президиуму МКМ». Горько усмехнулась в ответ Анна. «Теперь только так, в тайне, в надежном месте и под клятвой. Других возможностей нам не оставили». «Да», — кивнула профессор. «Именно так. Принять закон непросто, но отменить его вообще невозможно. Так устроен наш мир». Анна пробыла в постели еще 5 дней. Выйти из комы оказалось недостаточно. Надо было прийти в себя, восстановить силы, избавиться от слабости и вернуть себе магический потенциал. «Не торопитесь», — ответила на ее сетование профессор Бернштейн, заглянувший в замок, чтобы проведать свою необычную пациентку. «Всему свое время. Знаете, как говорят, даже 9 беременных женщин за месяц не родят». Разумеется, она все понимала. Однако чувствовать свою немощность было выше ее сил. И единственным утешением являлось то, что девочка не потеряла магию и даже восстановилась всего за 3 дня. Изабе приходила к ней в спальню каждый день и оставалась с Анной столько времени, сколько позволит. Чаще всего, сидела у окна за столиком и читала какую-нибудь книжку. В замке была отличная библиотека, И там на полках можно было найти много всего интересного, например, книжки о магии для самых маленьких. «Что ты делаешь?» – спросила Анна девочку однажды утром. «Колдую». Она, и в самом деле, выводила указательным пальчиком ту вязь, которая, будь это волшебная палочка, могла оказаться связкой из трех заклинаний. «Помнишь, что надо сказать?» – уточнила Анна. «Да», – кивнула Изабай, тут же протараторила все заклинания разом. Произношение у нее, кончено, было варварское, но факт оставался фактом. Она запомнила и движение палочкой, и словесные формулы. «Покажи-ка», — попросила ее тогда Анна, — «откуда это?» «Отсюда». И девочка принесла ей в кровать учебник заклинаний, выпущенный в свет в Лондоне в 1867 году. «Мои первые три дюжины заклинаний». Анна по понятным причинам эту книжку не помнила, но, пролистав ее сейчас, поняла, что это самое то. «Токи», — позвала она домовика. «Токи к вашим услугам, хозяйка Анна». «Спасибо, Токи», — улыбнулась она домовому мужичку. «В библиотеке должна быть книжка с транскрипциями два латинского и древнескандинавского. Можешь найти, Токи найдет». И домовик парировал. «Что такое транскрипция?» Сразу же заинтересовалась Изаба. «О, это чудная вещь», — улыбнулась ей Анна. «В книгах полно разных заклинаний. Большая часть записана на латинском языке, но иногда еще и на других древних языках. Например, на нашем родном, древнескандинавском. Ведь ингильоин, норманны, а норманны говорили на древнескандинавском. Итак, есть заклинания, записанные на разных языках, но, чтобы колдовать, заклинания нужно произносить вслух. Что же делать? Учить языки? Отличная идея», — похвалила Анна девочку. «Приедем в Лондон, начнешь учить французский и латынь. Но что делать тем, кто не знает этих языков? Учить долго и не всегда возможно, а колдовать надо прямо сейчас. Я нашел эту книгу, госпожа», — возник в комнате домовик Несси. «О, молодец какой! Спасибо, Токи». Анна взяла у домовика тонкую порядком истрепавшуюся книжку в простеньком переплете и открыла на первой странице. «Смотри, Изаба», — позвала она девочку. «Видишь, здесь есть таблица. В этом столбце перечислены буквы латинского алфавита и некоторые важные для произношения сочетания букв. А в этом столбце им соответствуют особые знаки, которые передают звучание. То есть, какой звук или какие звуки надо произнести, если перед тобой эта буква. Ну, а в третьем столбце показано, как бы мы записали это звучание по-английски и по-французски. Понимаешь? Да, кажется». Изаба явно не была уверена. В конце книги, перелистнула Анна страницы, находится таблица знаков, которыми мы пользуемся, чтобы обозначить звучание. «Ты можешь выучить ее наизусть и тогда сможешь правильно произносить заклинание. Теперь понятно?» «Да», — кивнула девочка. «Спасибо, Анна, я поняла. Что ж, теперь тебе есть чем заняться». И девочка занялась. Через два дня она уже свободно читала вслух латинские заклинания, а еще через два дня и древнескандинавские. Получалось неплохо, и значит, настала пора сделать кое-что еще. В первый же день, когда ей удалось наконец покинуть постель, Анна взяла Изабай и пошла с ней в подземное хранилище. А во, только и смогла сказать Изаба, увидев эту пещеру Али-Бабы. «Это хранилище рода», — объяснила Анна. «Здесь мы храним все то, что нельзя показывать чужим. Но нам сегодня нужны здесь всего лишь несколько вещей». В глубине хранилища находился шкаф с редкими и, большей частью, по-настоящему древними артефактами. Про него и про то, какие собраны в нем артефакты, Анна вспомнила во время проведения третьего ритуала. То ли боль освежила память, то ли магическая встряска так подействовала, но Анна действительно вспомнила кое-что из того, чего помнить никак не могла. Но сейчас ее интересовали только шкаф и один конкретный артефакт в нем, компас Одина 3. Артефакт был, и в самом деле, похож на какой-нибудь древнеримский прибор или раннесредневековые часы. Это был бронзовый круг диаметром 12 сантиметров. По краю его были выгравированы риски, надписанные на древнескандинавском. Одна риска, одно, максимум, два слова, а в центре диска на тонкой оси была закреплена стрелка. Если присмотреться, можно увидеть, что на ободе диска, соответствуя рискам на циферблате, вставлены крошечные драгоценные камни, множество разных драгоценных и полудрагоценных камешков, и на каждом выгравированы одна или несколько древнескандинавских рун. А вот на стрелку надет наконечник, выточенный из изумруда, и на нем, если посмотреть в лупу или через магическое око, можно рассмотреть длинную цепочку таких рун. «Это компас Одина», — объяснила Анна, вынимая артефакт из шкафа. Он показывает относительную силу волшебника. Видишь, я беру его в руки, и стрелка начинает двигаться справа налево. Стрелка двигалась медленно, что называется, черепашьим шагом, а они с Изоба напряженно следили за ней. Одну разбирала любопытство, другая, сама Анна, хотела увидеть, так ли она сильна сейчас, как была когда-то. Она же не просто так вспомнила про артефакт, а в связке с измерением ее собственной силы. И сейчас она боялась, что уже не достигнет 17-й отметки, и в честь нее не вспыхнет темно-синий аметист. Однако произошло нечто иное, стрелка достигла 17-й риски и продолжила движение, остановившись только у 21-й отметки и даже попыталась двинуться дальше, но не смогла, и тогда вспыхнул зеленым светом крошечный изумруд. 21-й уровень, я варк 4, убиться не встать, я прибавила целых 4 пункта. Что означают эти деления? Спросила Изоба. Здесь 25 рисок делений, показала Анна. Каждая обозначает уровень магической силы волшебника. Я достигла 21-й отметки. Это очень большая сила. В древние времена таких волшебников, как я, называли варгами, чтобы подчеркнуть их силу. Для боевого мага, а я боевой маг, это очень важно. Но мы пришли сюда не ради меня, а ради тебя. Давай-ка посмотрим, что пытался сковать Дамблдор. Девочка робко взяла в руки диск, и через минуту стрелка остановилась на 24-й отметке. Гроссмейстер, не поверила Анна своим глазам. Вот значит, как она сопротивлялась ограничителям. И вот почему их было два. Одному ограничителю такую мощь не сдержать. Но как мог Дамблдор об этом узнать? Это был важный вопрос, но еще важнее было бы понять, чего он хотел этим добиться. Зачем? Однако Анна, хоть убей, не могла этого понять. Может быть, из-за вести, или чтобы не затмевала своего великого брата. В конце концов, никто не знает, что на самом деле там тогда произошло. Однако, если допустить, что Гарри Поттер обладает некой неизвестной силой, способной уничтожить самого Волан-де-Морта, то эта сила не обязательно связана с его индивидуальной мощью. Конечно, могло случиться и так, что именно мощью он и воспользовался. В конце концов, они с Гарриет двойняшки, а она вон как сильна. И вот тут были возможны варианты. Гарриет могла оказаться конкурентом Гарольда или даже затмить его славу своей силой. Оставался вопрос, достаточный ли это повод, чтобы так поступить с ребенком. Отправляясь в Цюрих, Анна думала, что путешествие продлится максимум 10 дней. Жизнь, однако, внесла в ее планы серьезные коррективы. Оказалось, что восстановление после комы требует гораздо больше времени и усилий, чем жалкие 5 дней в постели. Время, а также крепкий сон, пешие прогулки, плотная еда и, разумеется, зелья – вот составляющие успеха. Правда, Анна не скучала. Подобрав для Изоба в хранилище рода подходящую палочку, 13 дюймов, Бакати 5 и сердечная мышца Виверны, она занялась с ней магией. В основном, чарами, разумеется, но по ходу дела объясняла всякое разное и рассказывала о волшебном мире. Пришлось рассказать и кое-что о себе, о Поттерах и Блэках, о Дамблдоре и гражданской войне, о пожирателях и Ордене Феникса. Понятное дело, Изоба была готова заниматься сутки напролет, а слушать свою маму Анну и того дольше. Она проявляла бешеный энтузиазм, что при ее природной силе и невероятном таланте позволяло творить настоящие чудеса. Училась она быстро и прогрессировала в феноменальном темпе. Честно сказать, если бы не болело сердце о дочери, Анна могла бы сказать, что она счастлива. Она действительно относилась к Изоба, как к своей дочери, заранее готовя почву для равного партнерства. Лиза и Изоба должны были стать настоящими сестрами, даже если одна ей не родная, и зная это, не желает называть ее мамой. Максимум возможного был достигнут путем компромисса. Не совсем мама, хотя и мама. Мама Анна, а в последнее время даже мама Анника. Про себя Анна тоже не забывала. Занималась прикладной магией, тренировала боевую и читала книги. Библиотека в замке была огромной и просто превосходной с точки зрения подбора книг. Вот Анна и расширяла свой кругозор, усаживая Изоба рядом с собой и позволяя той читать все, что захочется. Принцип отбора книг был прост. Большинство из них девочка не сможет прочесть из-за незнания языков, а другие просто не поймет. Остается не так уж много интересных и доступных для ребенка ее лет книг. Однако, как вскоре выяснилось, бросать на самотек такое дело, как выбор правильных книг, никак нельзя. Однажды ребенок заявился с вопросами относительно того, что именно здесь нарисовано. А нарисовано там было много чего, поскольку Изаба нашла особую полку в особом шкафу, и первой книгой, которая попалась ей под руку, оказалась небезызвестная «De omnibus veneris chematibus 6. Кому принадлежало это собрание, можно было даже не гадать, одному из мужчин семьи Готскангильоин. И, в принципе, увлечения отца или деда, да хоть и прадеда с прапрадедом, являлись простительной слабостью, в особенности, в конце 20 века. Проблема была в другом. Объяснить восьмилетней девочке, что такое секс и что такое эротика. И чем, черт возьми, искусство отличается от порнографии. Но это было все-таки исключение из правила. Обычно, проблем с Изабой у нее не возникало. И это одна из причин, почему Анна не стала торопиться с возвращением. Здесь, во внутреннем замке Стиндерхольм, им с Изабой жилось безопасно и в меру вольготно. Может быть, не так весело, как в мире простецов, но вместо кино и телевидения, у них были магия и книги. Впрочем, в мир маглов они иногда тоже выбирались. Как только Анна окрепла в достаточной степени, чтобы быть спокойной за безопасность Изаба, они начали посещать магический и магловский Стокгольм. Девочке все это было внове, она ведь не знала прежде волшебного мира, и жутко интересно. Магловского мира она, по сути, не знала тоже. Ни разу не была в парке аттракционов, а в зоопарке была всего один раз, в Цюрихе. Там, в магловском Стокгольме для нее имелось такое количество соблазнительных вещей, что голова шла кругом. Так что никто никуда не торопился, но в середине августа обстоятельства заставили Анну задуматься о возвращении. Дело в том, что ей позвонил Захария Макинтейр. Разумеется, звонил он не прямо Анне, поскольку во внутренней цитадели не было телефонов. Он связался с управляющим замка Стиндерхельм и попросил, чтобы госпожа графиня ему перезвонила, отметив особо, что дело срочное. Анна посыл оценила и перезвонила ближе к полуночи. Тут, собственно, и состоялся тот судьбоносный разговор, который во многом определил их с Изабой будущее. Суть дела заключалась в следующем. Оказывается, для ведения дел в Магловской Англии, ее частный поверенный фон Шух заключил в свое время соглашение о совместной деятельности с лондонской юридической фирмой Робинс, Крафт и партнеры. Именно адвокаты этой фирмы представляли интересы Анны перед короной и парламентом. И вот буквально сутки назад к нему неожиданно обратились из секретариата королевы Елизаветы и поинтересовались, где находится графиня Готскангильоин, поскольку сами они затрудняются выйти с ней на связь. Дальше больше, но все хотя бы разъяснилось. Кто-то из сотрудников фон Шуха передал такой же мелкой сошке, как он сам в Робинс, Крафт и партнеры, контактный телефон Захарии. Запрета же не было, да из чего бы запрещать. И когда королева озвучила свой интерес, секретная служба быстро выяснила, что интересы графини в Лондоне представляет ее секретарь мистер Макинтейр, и что графиня не так давно посещала город, но отчего-то останавливалась в отеле, а не у себя дома. Тогда уже Захария поинтересовался, о каком, собственно, доме идет речь, и получил весьма любопытный ответ. Оказывается, у Анны есть еще один дом в Лондоне. Во всяком случае, ее родители официально жили в Ватерлоо Хаус, особняке на улице Ватерлоо. Дом угловой, и рядом с ним, но уже на улице Пелл-Меллу находится невидимый для маглов ее магический особняк. Причем, права собственности на дом на улице Ватерлоо по-прежнему сохраняются за семьей графа Готскангильоин. Так это записано в мэрии Лондона, и что характерно, никаких задолженностей коммунальным службам и налоговому управлению нет, так как все это оплачивается с отдельного счета Готскангильоина в банке Барклис. Такой вот неожиданный поворот. Однако, так или иначе, но, если королева желает ее видеть, то кто она такая, чтобы отказываться от встречи? Придется ехать. Но дом, как я прошляпила целый дом. Да, в общем-то, все просто объясняется. Она же не пошла в Гринготтс. Вот и результат, потому что там, наверняка, все и лежит. Спасибо, Захария. Поблагодарила она секретаря. Передайте, пожалуйста, что я собираюсь вернуться в Лондон через неделю, а вы пока. Скажем так, я не знаю, куда делись все ключи от этого дома, поэтому наймите, пожалуйста, специалиста. Надо открыть дом и переставить замки, но прежде проверьте, нет ли там магических ловушек. Далее, надо сделать капитальную уборку, проверить каминные трубы, канализацию и проводку и все подключить к коммуникациям. Кроме того, нужны слуги с рекомендациями, управляющий, пара служанок или слуг, повар. Узнайте, пожалуйста, нужен ли кто-нибудь еще. Кстати, если найдутся работники из наших или скрибы, было бы просто прекрасно. Посмотрите, есть ли в доме гараж. Если есть, впрочем, не надо, не заморачивайтесь этим. Просто проверьте и узнайте заодно, где лучше всего брать в наем автомобили представительского класса с водителем. Что еще? Черт. Придется теперь жить в Магловском Лондоне, хотя бы иногда. Уверена, там должен быть проход из одного дома в другой. Иначе зачем огород городить? Еще кое-что, вспомнила Анна. Надо, чтобы в доме было телевидение, антенна, кабели. Наймите кого-нибудь, пусть разбирается. И по комнатам нужны две детские для девочек. Пока в общем плане, то есть самое необходимое. Дизайном я потом займусь сама. И еще три комнаты для учителей и нашего семейного целителя. С нами приедут два учителя, мужчина и женщина, им тоже нужны комнаты. Не слишком много заданий? Спросила через мгновение, сообразив, сколько всего навесило на бедного парня. Все в порядке, заверил ее Захария. Вы нанимали меня именно для этого. А теперь, если позволите, кое-что от Мойры. Вы просили вас не беспокоить. Так и было. Первое время она просто не могла, потом было не до этого, а еще потом она просто забыла. Слушаю вас. Собралась довольно обширная корреспонденция, и некоторые письма, по мнению Мойры, требуют ответа. Кроме того, приближается начало осенней сессии Визингомата, а это означает, что на ваше имя пришли документы и письма из секретариата и от некоторых членов Визингомата. И кроме того, на 23 августа назначена встреча попечительского совета Хогвартса. Я в нем состою, по праву рождения, как леди Роули. Вот черт. Членство в попечительском совете означало необходимость участвовать в заседании, а значит, от встречи с Дамблдором будет уже не отвертеться. И это, не говоря уже о том, что Шармбатон теперь отменяется. Девчонок придется отправлять в Хогвартс. Хорошо еще, что она сообразила выправить из оба подлинные магловские документы, а в реестр шведских волшебников девочку вписали просто по личной просьбе графини и за небольшую мзду. Так что, из оба легализовано, и девчонки действительно смогут поехать в Хог. Она думала именно так, во множественном числе, девчонки, потому что не могла смириться с мыслью, что не найдет Лизу. Найдет, всех на уши поставит, но найдет, должна найти. В общем, после разговора с Захарией вся компания начала готовиться к переезду, а компания, стараниями фон Шуха успела несколько разрастись. Во-первых, в доме появилась моложавая, но отнюдь не молодая женщина, Ида Хедвига Марсвин. Госпожа Марсвин была не слишком сильной, на самом деле, довольно слабой, но хорошо воспитанной и неплохо образованной волшебницей из приличной семьи. Датский дворянский род, если что, но род обедневший и уже почти угасший. В доме же Анны она будет исполнять роль учительницы этикета и истории волшебного мира, а также будет при девочках кем-то вроде Дуэни. Она более или менее знакома с магловским миром и сможет сопровождать Изабель и Лизу в обоих мирах, где в одиночку им появляться еще рано. Кроме госпожи Марсвин к компании примкнул отставной офицер нидерландского аврората Вильям Хофт. Он будет заниматься с девочками боевой и физической подготовкой, чарами и элементами боевой магии, а также охранять их в качестве телохранителя. Ну, и наконец, третье новое лицо, чтобы в доме не было слишком тихо. Юная выпускница курса колдомедицины в Вене Малин Ливенстад или, более официально, Эва Малин София Ливенстад. Эта довольно приятная в общении шведка происходила из обеспеченной семьи и не стремилась приступить к работе тотчас после окончания учебы. Малин хотела попутешествовать, посмотреть мир и пожить в свое удовольствие. Возможность сопровождать в поездке графиню Готскангельёен показалась ей хорошей идеей, тем более, что профессор Бернштайн попросил ее следить за здоровьем, как самой графини, так и ее дочери. Какая-никакая, а практика. В Лондон прилетели из Стокгольма на частном самолете. Всей компанией, разумеется, иначе не стоило и огород городить. Летели относительно недолго и заскучать не успели. А там уже лимузин к трапу, Захария расстарался, и наконец они дома. Особнячок Анне понравился. Небольшой, но удобный, спален как раз хватило на всех, считая не найденную пока еще Лизу, и расположен дом был просто замечательно. В общем, Анна осталась довольна. Вселилась, отправила Изаба с Малин прогуляться по городу, подсказав, как попасть в косой переулок, а сама засела за бумаги, их, считая письма, скопилось за это время ну очень много, а также за составление основной повестки дня и графика работы на следующие две недели. Дел было много, но сами они себя не сделают, и значит, придется постараться. Итак, сегодня воскресенье, рассуждала она, зависнув над ежедневником, а понедельник, как известно, день тяжелый, потому что, правильно, с утра устрою посиделки со моими секретарями. Макинтайры, ребята, вроде бы, хорошие, но это на расстоянии, а как вблизи. Итак, на понедельник у нее было запланировано всего два дела. Встреча с секретарями, которая вряд ли окажется короткой, слишком много накопилось вопросов разной степени срочности, а затем посещение Гринготтса. И это тоже не игрушки. Если исходить из опыта, приобретенного в Гномьем банке, дел в Гринготтсе может оказаться ничуть не меньше. Вечером же, имеет смысл прошвырнуться по злачным местам Лондона, для чего ей нужна Адара. И поскольку телефон у Блэков отсутствует, придется посылать сову, а значит, буквально сейчас тащиться в косой переулок. О, а эльфы-то на что? Но тогда Анна оторвалась от работы и пошла искать проход в свой волшебный особняк. Переход нашелся лишь через 40 минут. Кто же знал, что невидимая для Маглов дверь находится прямо в ее спальне, в задней стенке шкафа-купе. Найдя дверь, Анна прошла на другую сторону, тепло поздоровалась с высыпавшими ей навстречу эльфами, она успела по ним соскучиться, попросила сварить ей кофе и принести вместе с сигаретами к ней в кабинет. И вот странная вещь, еще совсем недавно все это казалось ей чужим, ведь чужим, на самом деле, и было, но не сейчас. Сейчас она, словно, вернулась домой, и кабинет встретил ее прежним рабочим уютом, бумагами и пергаментами на столе и книгами в шкафах. Анна села за стол, пододвинула к себе четвертушку пергамента и, обмакнув перо в чернила, написала: «Здравствуй, звезда. Я сегодня вернулась из-за границы. Не хочешь ли вечером увидеться? Твоя А». Перечитала, усмехнулась и, пододвинув к себе следующую четвертушку, написала еще одно письмо-записку. «Привет, я вернулась. Когда встретимся?» «Неплохо», — констатировала вслух, и оперативно. «Но где два? Пусть будет три». Первое письмо предназначалось Адаре Блэк, второе – Лили, ну а третье – Мэри Макдональд. «Привет, Мэри. Спасибо за твоего кузена и его жену, они замечательные. Теперь, что касается почерка. Месяц назад мои обстоятельства были таковы, что я не спешила афишировать свое возвращение. Нынче все по-другому. Хочу с тобой встретиться. Может быть, согласишься прийти ко мне в гости? Можно с мужем, ведь ты наверняка давно замужем. В общем, как решишь, так и сделаем. Твоя Анника». Отослав письма с одним из домашних эльфов, Анна просмотрела почту, которая пришла, минуя секретарей, прямо к ней домой. Ничего интересного, впрочем, она там не нашла, кроме, может быть, одного письма. Как ни странно, ей написала сама Амелия Боунс. Амелия училась на 3 курса старше Анны, но в свое время они в Хогвартсе пару раз пересекались. А вот ее покойного брата Анна знала много лучше, но там все было связано с войной, на войне и закончилось. Воевала ли Амелия, Анна не помнила, а, может быть, и не знала, но сейчас, несмотря на молодость, та занимала весьма серьезный пост директора департамента магического правопорядка. Однако встретиться с Анной хотела, как частное лицо, то есть вопрос к служебным обязанностям Амелии отношения, вроде бы, не имел. Обдумав этот момент, Анна решила, что такими знакомствами, в любом случае, не пренебрегают, и, быстро написав ответное письмо, отправила его с Берси на почту. Но, если бы она знала, о чем пойдет речь, бросила бы все дела и сама рванула в ДМП. Однако, предвидение не входило в число ее талантов, и поэтому она продолжила заниматься почтой, пока не выудила очередной перлой из кучи говна. Уже в самом конце, когда все было разобрано по полочкам, она наткнулась на пригласительную открытку. Беллатриса Блэк имела честь пригласить Анну Энгельёйн на день рождения своей дочери. К открытке прилагалась записка: «Знаю, что ты сейчас за границей, но чем черт не шутит, когда Бог спит?» И, разумеется, как в плохом романе, прием должен был состояться именно сегодня. Идти или нет, пока думала, успела выпить еще одну чашечку кофе и выкурить первую за день сигарету. Однако, все решили за нее, не оставив ей места для маневра. Анна не успела даже докурить сигарету, как раздался стук во входную дверь. На данный момент в Лондоне находилось всего 2 человека, которые знали, где находится ее дом. Захария отпадал, он встречал их на аэродроме, и они с ним уже обо всем договорились. Оставалась только Адара. Оперативно Анна открыла дверь заклинанием и крикнула, чтобы Адара заходила. «Привет», — улыбнулась она девушке, когда та появилась в проеме двери. «Это экспромт или ты получила мое письмо? Я получила твой клочок пергамента, где ни слова о том, что ты соскучилась, хотя по содержанию письма видно, что это так и есть. Не занудствуй», — отмахнулась Анна. «Пришла уговаривать посетить ваш прием, так начинай. Я вся внимание. Прием камерный». Адара подошла к Анне и, пользуясь тем, что та сидит, тут же плюхнулась ей на колени. «Будут Малфой». Она прервалась на долгий поцелуй, но чуть погодя все-таки продолжила. «Лангбаттамы, Наттызабини. Каждой твари по паре», — хмыкнула Анна и, притянув к себе Адару, поцеловала ее снова же в губы. Затем еще раз, едва переведя дыхание, окончилось все, как и следовало ожидать, только через полтора часа и, разумеется, в спальне. «Черт знает, что!» — кинула через плечо Адара, собиравшая на полу свою одежду. «Не надо было мне тебя целовать, у меня от твоих губ капитально сносит крышу». «Но это же хорошо, разве нет?» — лениво поинтересовалась Анна. «Хорошо, это когда можно продолжить, а я должна бежать. Не все желаемое достижимо», — пожала Анна плечами. «Так ты придешь, кузина и тетка будут рады. Не знаю, что там у вас произошло, но они теперь в тебе души не чают. Приходи». «Приду», — решила Анна. «Заодно представлю вам приемную дочь». «Приемную?» — удивилась Адара. «А родная где?» «Родная пока приехать не смогла». «Приемную-то как звать? Сколько лет?» «Девочку зовут Изаба, ей 7 лет, вот как раз 13 июля исполнилось, и она, на самом деле, моя троюродная племянница, но я ввела ее в семью. Теперь она моя дочь». Это была официальная версия, и ее придерживались они обе. И Анна, и Изаба, которая после ритуала даже не откликалась на свое прежнее имя. Вот так и началась ее первая неделя в Лондоне, и надо сказать, скучной она не стала. Просто не могла такой стать. На вечеринку к Блэкам Анна в тот день так и не попала. Прилетела с собой записка от директора Боунс, и содержание сообщения было какое-то странное, и отклик на ее письмо подозрительно быстрый. Ну, как так-то? Послала письмо всего 2 часа назад, а уже ответ. И от кого? От самой Амелии Боунс, и пишет директор ДМП следующее. «Думаю, что имеет смысл встретиться, не откладывая. Поверьте, оно того стоит. В 7 часов вечера в чайном пакетике Розели. Если не сможете, дайте знать». Ну, как тут отказаться от встречи? Любопытство заест. И Анна решила поверить интуиции и пойти на встречу с Боунс, а Блэком послала письмо с извинениями, сославшись на то, что возникли срочные и совершенно неотложные дела. К слову сказать, интуиция ее не подвела, и все, что она написала в письме Беллатрисе, оказалось правдой. Итак, в 7 ровно она вошла в чайную Розели и, увидев Амелию за дальним столиком, сразу же пошла к ней. «Добрый вечер, директор Боунс», — поздоровалась, приблизившись к столу. «Добрый, леди Энгельёйн», — кивнула Амелия. «И теперь, когда с расшаркиванием покончено, может быть, опустим планку?» «Тогда, просто Анна», — она села напротив Боунс и выжидательно замолчала. «Амелия», — представилась та, — «заказать вам чая?» Смотря на то, какой длительности будет разговор, пожала Анна плечами. «Короткий будет разговор, тогда без чая. Слушаю вас». «Хорошо», — кивнула Боунс. «Наша агентура уловила некую активность на границе волшебного и магловского Лондона. Не то, чтобы что-то тревожное, но мы все-таки взяли на себя смелость задать несколько вопросов. Оказалось, это швейцарское детективное агентство, и ищут они пропавшую во время войны дочь Анны Энгельёйн. Сразу оговорюсь, дальше меня эта информация не пойдет. Да и позвала я вас, не из-за этого, в связи с этим, но не из-за того, что швейцарские детективы бродят по Лондону. Вы что-то знаете», — догадалась Анна. «Возможно», — снова кивнула Боунс. «Но давайте я вам все-таки расскажу всю сказку до конца. Продолжайте, пожалуйста», — согласилась Анна. «Вам говорит что-нибудь фамилия Гульдин?» «Да», — подтвердила Анна, чувствуя, как сжимается сердце. «Маргарета Гульдин была. Полагаю, ее уже нет в живых. Она троюродная сестра моей матери. Не знаете, у нее был сын? Племянник, кажется, но он жил отдельно. Что ж, узнав, что вы ищете дочь, я вспомнил один случай, произошедший в 1983 году. Авроры выследили шведского наемника Эмиля Гульдена. Он вместе с еще несколькими людьми такого же сорта готовил побег из Азкабана группы пожирателей. При попытке их задержать вспыхнул бой, и Гульден был убит. Тогда уже наши следователи из ДМП отправились на съемную квартиру, в которой жил Гульден, чтобы провести в ней обыск. А там не было ничего криминального, только две девочки примерно 3-4 лет. Одну звали Эрмина, вторую Лиза. Мы тогда так и не поняли, кто они такие. Может быть, родня, а может быть, наемники похитили их для каких-то своих темных целей. Не нервничайте, Анна. Оборвала она свой рассказ. Я уже заканчиваю. Да, да, взяла себя в руки Анна. Продолжайте, пожалуйста. У вашей дочери могут быть черные волосы, да, и серые глаза, да, кивнула Анна. Один из Авроров сказал тогда в шутку, что, если бы не знал, что это невозможно, сказал бы, что эта девочка Блэк. Лиза действительно Блэк, выдохнула Анна. Вы знаете, что стало с ней дальше. Дальше обеих девочек передали в Магловский приют, но, когда я об этом вспомнила, я тут же навела справки. Их удочерила хорошая семья, и вы, вот, протянула ей Боунс листок магловской бумаги. Здесь все, адрес, телефон, имена, я, не говорите ничего, остановила ее Амелия. Если это она, я буду знать, что сделала еще одно доброе дело. Если поспешите, можете успеть к ним еще сегодня. Поспешить, казалось, сердце выскочит из груди и понесется впереди еле ползущего через город такси. Медленно, черт побери, как же медленно. Но, на самом деле, они ехали куда быстрее, чем можно было рассчитывать в этот час. А когда приехали, и Анна отпустила кэп, она вдруг растерялась, совершенно не зная, что ей теперь делать, куда идти, с кем говорить и о чем, что она скажет этим людям, как они отнесутся к ее визиту. Наверное, спросит, где же ты шлялась все эти годы, а девочка, как Лиза отнесется к ее внезапному появлению, что скажет, как посмотрит, посмотрит ли вообще. Анна ушла в эти мысли настолько глубоко, что не замечала даже, где находится и что делает. Очнулась она только тогда, когда оказалась перед боковым фасадом дома, где в комнате на втором этаже кто-то явно колдовал, и не один, колдовали двое, не сильные чары, но все-таки чары, к тому же бесполочковые. Очень хотелось посмотреть, кто это там играется с огнем, и Анна решилась. Она прыгнула. Летать она не умела, но этот трюк с натяжкой можно было назвать полетом. Она взмывала вверх, прыжок, затем зависала на месте, ненадолго, на минуту, максимум, на полторы, и начинала плавно опускаться вниз. Элегантное, хоть и не такое уж заковыристое колдовство. Сейчас она тоже прыгнула, взлетела на уровень второго этажа и заглянула в открытое окно. В комнате друг напротив друга стояли две девочки и перебрасывались голубоватым мячиком, созданным из чистой магии. В принципе, это была заготовка шаровой молнии. Влить еще немного силы, сжать и бросить с руки, как шар в кегельбане. Метров с 20 эффект будет весьма впечатляющим. А сейчас две ведьмы-пигалицы просто заходились от хохота, перебрасываясь этим достаточно опасным нечто. Породу не спрячешь. Анне и думать не надо было, кто из двоих ее Лиза. Черноволосая девочка была почти на голову выше своей подружки. Худенькая и стройная, привлекательная даже в своем нежном возрасте. А потом она неожиданно повернулась к окну и с криком «Мама!» рванула к Анне. Добежала в два длинных прыжка до подоконника и вылетела в открытое окно. Сумасшедшая, как все Блэки. Успела подумать Анна, перехватывая девочку в воздухе и начиная медленно опускаться вниз. И тут, разумеется, начался тарарам. Лиза кричала громко, Эрмина, еще громче. Чудо еще, что не подняли на ноги всю округу, но родителей, мистера и миссис Гринджер, перепугали до нервной икоты. Оба вылетели из дома, думая, как водится, о плохом, и застали самое окончание полета. Последние полметра Анна опускалась, как в замедленной съемке. По чуть-чуть, едва-едва, а Лиза сидела у нее на руках, крепко обняв и тесно прижавшись к ней всем телом, и рыдала, в голос, взахлеб и с каким-то инфернальным подвыванием. «А!» — выдавила из себя миссис Гринджер. «О!» — выдохнул мистер Гринджер. «Извините!» — попросила прощения Анна, не знавшая, куда себя деть со стыда, но тут снова вступила Лиза. «Мама!» — выдала она своим детским контральто и затряслась в новом приступе рыданий. И, словно... всем было мало, во дворе появилась Эрмина и начала командовать. «Что это такое?» – возмутилась она, уперев руки в боки. «Лиза, что за истерика? Все молчат. Тетенька, объяснитесь, пожалуйста, что здесь происходит?» «Ты, верно, Эрмина?» – чуть кивнула ей Анна. «Извините за балаган», – начала она объясняться, глядя при этом на Эрмину, которую не то, чтобы приняла за главную, но зато восприняла всерьез. «Я...» «Честное слово, не хотела. Думала только взгляну одним глазком и уйду. Потом позвоню по телефону, объяснюсь по-человечески, а оно вон как вышло. Вы мать Лизы? Женщина пришла в себя первой. Да, подтвердила догадку Анна. Лизка ее как-то увидела и узнала, сообщила Эрмина. В окно выпрыгнула. Спасибо еще, тетенька ее в воздухе поймала. Совсем сумасшедшая стала. Как вы нас? Продолжила миссис Гринджер. Как нашла? Переспросила Анна. Есть методы. Знаете что, я бы сейчас ушла, но у Лизы истерика, и мой уход делу не поможет, только усугубит. Виновата одна я, мне и разруливать. Поэтому предлагаю такой план. Мы все сейчас, если не возражаете, пройдем в дом. Чтобы не оглашать округу рыданиями, добавила специально для Лизы, которая уже минуту как затихла и сейчас просто притворялась, что готова возобновить свои рыдания, но подрагивала-то всем телом по-настоящему. «Миссис Гринджер», — продолжила она, обращаясь снова ко всем, — «возможно, будет так добра, что заварит нам чай, мы все сядем вокруг стола, и я постараюсь все-всем объяснить, как вам такой план». «Действительно», — сказал мужчина, — «пойдемте в дом». «Ты как, милая?» — повернулся он к жене, — «угостишь нас чаем? Куда я денусь? Прошу вас в дом, миссис. Я Анна Энгельёен, мисс Анна Энгельёен». Про леди она решила пока не говорить. Зачем пугать хороших людей? Совершенно незачем. Вот, подняла голову с ее плеча Лиза. Я же говорила, бабушка Гита сказала, что Энге не запомнила с первого раза. Слез в глазах уже не было. Рыдания прошли, буря улеглась. Бабушка Гита, это, как я понимаю, Маргарета Гульдин, моя троюродная тетка. Пойдемте в дом, мисс, начал было мужчина. Анна, помогла ему Анна, у меня сложная фамилия. Кто не привык, язык может сломать. Вы не англичанка, уточнила миссис Гринджер, когда они гуськом проследовали в дом.